Глава 10. Горе тем, кто злые законы издает, тем, чьи указы страдания несут. Лишают бедняков правосудия, отказывают в справедливости обездоленным сынам народа моего. Отбирают добро у вдов, грабят сирот. Что вы будете делать в тот день, когда кара на вас падет, когда буря прилетит издалека? Кому за помощью побежите, где спрячете свои богатства? На колени станете пленными или падете мертвыми? Но и на этом не утих его гнев, рука его еще простерта. Горе Ассирии, орудию моего гнева, палка в ее руке, орудие ярости моей. Я направил Ассирию против народа нечестивого, обратил против племени, на которое я разгневался. Пусть она разоряет, грабит его, топчет, как уличную пыль. Но не этого она желает, помышляет не об этом. Задумала она погубить, истребить множество народов. Хвалится она. «Все цари и служители мои, и Каркемиш, и Кальной, и Арпад, и Хамат, и Дамаск, и Самария. Мне покорились царства, где тоже идолы и кумиры были, да побольше, чем в Иерусалиме и Самарии. И я сделаю с Иерусалимом и истуканами его то же, что с Самарией и идолами ее». Когда Господь окончит то, что Он свершает на горе Сион и в Иерусалиме, Он воздаст царю Ассирийскому за гордость сердца его, за надменность его очей. Ибо, думает царь, «Своею силой я сделал все это, своим умом, вот как я мудр. Я стирал границы стран, грабил сокровищницы их, властителей низвергал, как дикий бык. Богатствами народов овладел я, будто гнездо разорил. Как яйца из покинутого гнезда собрал я все страны земли. Никто и крылом не шевельнул, и клюва не открыл, и не пискнул. Но может ли топор возгордиться перед тем, кто им рубит? Может ли пила возвеличиться над тем, кто пилит ею? Взмахнет ли палка человеком, который держит ее? Поднимет ли дубинка того, кто живой, не из дерева? За это Господь, Бог воинств, слабыми сделает богатырей его, сожжет его славу, как на костре. И сам он, свет Израиля, станет тогда огнем, он сам, святой Бог Израиля, сделается пламенем, и в один день сожжет, истребит его, истребит колючки и терни. Лучшие леса и сады его будут опустошены, ничего живого не останется там. Так жизнь покидает больного. Мало там уцелеет деревьев, переписать их сумеет ребенок. И будет в тот день, остаток Израиля, остаток сынов Иакова, не станет опираться на того, кто нанес ему удар, а будет опираться на Господа, на святого Бога Израиля, и будет верен ему. Остаток вернется, остаток сынов Иакова вернется к могучему Богу. О, Израиль, хотя ты многочислен, как песок морской, только остаток вернется. Предначертана погибель, обильное воздаяние. Господь, Бог воинств, свершит на всей земле предначертанную кару. Поэтому так говорит Господь, Бог воинств. О, народ мой, обитатели Сиона, не бойтесь Ассирии, которая палкой вас бьет, заносит над вами дубинку, как прежде египтяне. Еще совсем немного, и пройдет мое негодование, и мой гнев обратится на Ассирию, чтобы ее погубить. Тогда Господь воинств занесет над нею свой бич, так он сокрушил медьянитян у вороньего камня. Поднимет он жезл над морем, как некогда над Египтом. И будет в тот день, спадет с ваших плеч бремя, возложенное ею. Ярмо, что она вам на шею надела, разломится. От Самарии идет он. Он миновал Айят и прошел через Мегрон, оставив обоз в Мехмасе. Они преодолели ущелье. В Геве остановимся на ночь. Затрепетала Рама, из Гевы Сауловой жители бежали. «Галим, кричи громче!» Слушай этот крик Лаиша, вторь ему Анатот. Обезлюдила Мадмина, попрятались жители Гевима. Враг уже сегодня станет возле Нова и будет грозить рукою горе Сион, холму Иерусалимскому. Теперь Господь, Бог воинств, отсекает ветви, страшна его сила. Высокие срублены, вознесшиеся пали. Рубит железо лесную чащу, повержено великолепие Ливана.